Глава 9. Мерзляк летел прямо посреди снежной бури. Он высматривал, искал и выглядывал. Вот же они! Он нашел их! Прочертив черную линию на белом снеге, длинная вереница эльфов и животных Клаусбурга под предводительством Йорна шла наперекор шквалу. Олень спикировал прямо к ним. Он знал, куда их направить. Нильс и Подснежка все еще отчаянно пытались выбраться из подвала. Дверь наверху лестницы была закрыта на замок. И тут внезапно Нильс почувствовал, как задрожал пол, и стены, и потолок. Замок слетел, дверь открылась, и с лестницы в подвал посыпались эльфы. Они пришли за пленниками и вынесли их наверх на руках. В коридорах они встретили тех самых гадких детей, связанными и с кляпами во рту. Теперь пришла их очередь беззащитно молчать. Оказавшись на улице, Подснежка вмиг забралась на спину к мерзляку. Она во что бы то ни стало решила найти Дариана. Этого злодея надо остановить. Йорн и другие эльфы были поражены до глубины души. Маленькие девочки и в самом деле самые храбрые существа на всей планете. Нильс сел за подругой, и вместе они скрылись в ночи. В это время в королевстве совершенно потерянный Санта-Клаус блуждал по опустевшим улицам. Вдруг он услышал шум. Что это? Он не мог поверить. Все вернулись! Все его любимые эльфы! Они хотели уже рассказать ему о своих приключениях, когда с ужасом увидели лежащих в трактире братьев Клаусов. Йорн, которому за время путешествий одежда стала мала, впрочем, как и всем остальным эльфам, объяснил Санта-Клаусу, что у них, скорее всего, еще есть надежда. Нильс и Подснежка полетели за санями. Санта-Клаус забеспокоился еще больше. Девочка и эльф против ужасного Дариана? Неважно, будет ли спасено Рождество, главное, чтобы эти двое вернулись целыми и невредимыми. Он взволнованно посмотрел на горизонт, но не увидел ничего, кроме снега на фоне ночного неба. Сидя в санях Санта-Клауса, Дариан уже радовался победе. Он смеялся, пел и визжал, как безумный, подгоняя уже и так обессиленных оленей. «Быстрее! Еще быстрее!» Устав от своих же криков, злодей рухнул было на большое сиденье саней, но вмиг поднялся. За его спиной кто-то был. «Девчонка!» Она спрыгнула со спины мерзляка, прямо в сани. Нильс, встав на олени, тоже готовился к прыжку. Завязалась борьба. Подснежка кидала все подарки, которые попадались ей под руку, в голову Дариана, а он в это время пытался управлять санями. Затем на него прыгнул Нильс, дернул за бороду и косички. Отбиваясь от них, Дариан внезапно осознал, что олени, эти тупые животные, повернули обратно в Клаусбург. Вдалеке он действительно увидел ледяную пустыню. Слишком поздно. В приступе ярости он сбросил Нильса прямо на дно саней. Эльф ударился головой. Дариан потер руки. Теперь он займется девчонкой. Но эльф все-таки подполз к поводьям и теперь управлял оленями. Сначала он очень ловко ускорил их, так что Дариан, потеряв равновесие, начал падать. Напрасно он пытался подняться. Девочка вытащила коробку с подарком из-под его ног. А Нильс накренил сани. На этот раз Дариан полетел до самой земли. Злодей исчез в темноте ночи. С ним было покончено. больше никакого Дариана. Только стеклянный глаз, словно его кто-то специально бросил, упал в яму, в которую впервые провалилась Подснежка. Глаз пересек огромный купол, отскочил от одной крыши, затем от другой, от третьей, и попал точно в механизм главных часов Клаусбурга, которые, словно по волшебству, начали идти. Тик-так, тик-так. Стрелка так долго стояла на месте, но теперь задвигалась и достигла 12. Громкий бой часов разнесся по всему королевству. Бум-бум-бум. И с каждым ударом часов открывалась одна пара глаз. Братья Клаусы один за другим очнулись и, как ни в чем не бывало, поинтересовались, что тут произошло. Олени с санями наконец приземлились на главной аллее Клаусбурга и проскользили к лестнице дворца, где их ждал Санта-Клаус. Подснежка робко вышла из саней. Она поддерживала Нильса под руку. У Санта-Клауса отлегло от сердца. Какое счастье, что эти двое тоже вернулись. Но быстро взяв себя в руки, он строго приказал эльфам немедленно приготовить новые подарки и загрузить их в сани, почистить оленей, они опаздывают, живее, живее! Ведь что бы то ни было, благодаря двум героям этой ночью Рождество все-таки настанет. Все королевство радостно гудело и хлопало Подснежке и Нильсу. Эльф улыбнулся девочке и, наконец, распрямился. Вот так сюрприз. Они с ней теперь были одного роста. Каждый с восторгом вернулся к своему делу. А Санта-Клаус подошел к саням. Он с гордостью и нежностью посмотрел на двух друзей. А потом встал на колено, чтобы быть одного роста с Подснежкой, и принес ей извинения за все, что ей пришлось пережить из-за них. Из-за него. Все братья Клаусы тоже стыдливо сняли перед девочкой шапочки, и это еще больше ее растрогало. Йорн уже рассказал им, из какого страшного места они забрали ее. В один голос братья Клаусы с радостью пригласили девочку остаться жить с ними, если она сама того хочет. Нильс и Подснежка переглянулись и бросились друг к другу в объятия. Прочистив горло и попытавшись вернуть в свой голос больше важности и не поддаться эмоциям, Санта-Клаус приказал им присоединиться к остальным эльфам. Нельзя терять ни минуты. Теперь каждый был при деле. Пора было заканчивать приготовление. Прежде чем Санта-Клаус забрался в заваленные подарками сани, жители Клаусбурга собрались вокруг больших часов, на вершине которых стоял Нильс. Они считали вслух. 3, 2, 1. Нильс вытащил из механизма глаз Дариана и остановил часы. Под радостные крики толпы время в волшебном городе снова замерло. Настало время Санта-Клаусу сказать свое слово на прощание. Не отрывая взгляда от девочки, он объявил, что благодаря ей, этому маленькому человечку, которого некоторые теперь называют Подснежкой, и это имя ей очень подходит, наступившее Рождество стало самым прекрасным из всех. Послышался радостный рев. Так мерзляк выразил свое одобрение. Все тут же рассмеялись. Сани, наконец, поднялись в ночное небо, под луну, яркую, словно серебряное солнце.